Время действия. Этот же день, вторая половина дня. Место действия. Строительная площадка в одном из районов Сеула, временно превращенная в трассу для мотокросса. Чтобы собрать побольше зрителей, раз основная интрига, кто станет чемпионом в этом году, завершилась, организаторы решили провести гонку поближе к народу. Может, кто из случайных людей захочет попасть сюда, а не только болельщики со стажем. Такая временная трасса была не то, чтобы слишком сложной или отличалась разнообразием препятствий, но в то же время была новой и незнакомой для всех участников. Как рассказал Тайре, между чемпионом и владельцем команды возник спор. Первый уже жалел брошенных слов, что готов заплатить, другой не собирался отказываться от денег. Как-то договорились сами. Мне или Сунок на эту гонку даже почти ничего не пришлось подписывать. Мой результат на вчерашней квалификации не был последним. Позади оказалось еще семеро. Я опять рассчитывал больше на скорость, чем на резкое ускорение. С этой трассой такие настройки для двигателя оказались еще лучше. Моей идеей было отказаться от электронного управления. Совсем. Местные двигатели, тем более специализированные для соревнований, имели очень много усовершенствований, что с одной стороны усложняло их, но с другой, не позволяло раскрыть весь потенциал. А еще по правилам соревнований следовало соблюдать массу ограничений. По экономичности, по экологичности, по ресурсоемкости, но я решил забить на это, на одну гонку. Только с моим запретом на пребывание в боксах команды получилось не то, на что я рассчитывал. Я сделал, как ты просил, сказал Тайре перед началом гонки. Ты ведь понимаешь, что все сразу догадаются. Понимаю, меня сразу дисквалифицируют, когда узнают. Ты себя-то прикрыл, обижаешь. Все сделано, как приказало начальство. Гонщик, кому принадлежит этот аппарат, и кого ты заменяешь, сам прокатился пару кругов, остался недоволен. Показанное им время не позволит конкурировать с другими. Топливо долил, да. Сказал, что так твой мотоцикл будет тяжелее и еще медленнее. Ладно, это твое дело. Отлично. И пожалуйста, присмотри за моей сестрой. В этот раз Сунок досталось не меньшее внимание, чем мне. Я заранее переоделся, и когда мы появились, то многие уже, завидев мой комбинезон, обращали свои взоры, телефоны и камеры в нашу сторону. Шлем с момента прихода сюда практически не снимал. Когда мы выстраивались перед стартовой линией, я был в дальних рядах, то увидел, как второй сделал жест в мою сторону. «Я наблюдаю за тобой». Я в ответ показал ему жестами, что у него глаза должны быть на затылке, выставил руки немного вперед, будто хватаю его за шлем, и начинаю поворачивать его голову на 180 градусов назад. Он даже невольно дернулся сам и коснулся своей шеи, проверяя, в порядке ли она, когда я рывком завершил движение. Перед самым стартом я сделал то, что планировал изначально, нагнулся к электронному блоку и полностью вырубил все дистанционное управление на двигателе своего мотоцикла. Теперь осталось только голое железо. Надеюсь, Тайре ничего не перепутал. Проверить это у меня возможности не было. А он сам-то понял, что он сделал, или не совсем. Прозвучал сигнал к старту, и я выкрутил ручку газа, отчего мой мотоцикл резко встал на заднее колесо, вместо того, чтобы двинуться вперед. Похоже, я сам не понимал, что я сотворил. В этот же момент двое гонщиков, которые были слева и справа от меня, двинулись на сближение и сошлись в том месте, где по их расчетам должен был оказаться я. Они решили взять меня в коробочку, сговорились что ли, заранее. Справившись с мотоциклом и подкорректировав его положение, более аккуратно работая с газом, я ринулся следом за ними. Когда из-за их столкновения и невольной замешки они немного сбросили скорость, я нагнал их, все еще двигаясь на заднем колесе, то рамой корпуса задел рули, отчего переднее колесо вывернуло почти перпендикулярно движению. Двое соперников сперва резко вильнули в стороны, затем пропахали землю, вместе со своими железными конями. Сегодня я не отставал от остальных, а смог двигаться вместе со всеми. Правильная работа ногами экономила силы. Держась в хвосте, я не только сохранял общий темп, но еще подсматривал за другими и учился. Сперва думал, что всякие наклоны корпуса, выбор положения мотоцикла влияют на аэродинамику в полете, но это было глупо. Скорее на изменение центра тяжести для корректировки траектории. Уже более верное предположение. Но у меня так не получалось. Зато я понял еще одну вещь. Если использовать гироскопический момент вращения заднего колеса, то можно прямо в прыжке немного изменять точку приземления. Вот это уже начало иногда получаться. К середине заезда я совсем освоился с новыми приемами и решил немного начать ускоряться, обходя соперников. При разгоне, из-за моего вмешательства в настройки двигателя, я уже не так сильно уступал остальным, а максимальная скорость была за мной. Прыжки опять были моим слабым местом, но уже не так критично, как на предыдущей гонке. Мое отставание от лидера стало потихоньку сокращаться. На последних кругах я стал приближаться к лидерам, победителю чемпионата и вечно второму. Первым меня заметил второй, вот такой оксюморон. Я тоже решил ему показать жестами «я слежу за тобой». То ли он занервничал, то ли специально сбросил скорость, но сначала поравнялся со мной, потом даже уступил свою позицию, когда я его обогнал. Видимо, второй опять планировал ту же атаку, как в прошлый раз, но я не стал выжидать, а просто отъехал от него вперед, скорость позволяла, и он ничего не смог сделать и как-то навязать борьбу. Первый оказался все-таки не так прост, и если кто-то считал, что он побеждает только потому, что его напарнику по команде приказывали уступать, то это было не так. Несмотря на то, что работа его двигателя была ограничена электроникой, а моего нет, он за счет своего мастерства не позволял мне приблизиться, когда повысил свой темп, заметив мое преследование. Мы так продолжали бороться до самого последнего круга. Все, что у меня получилось добиться, это сократить расстояние до минимума. Всего лишь один корпус мотоцикла, но он грамотно оборонялся, и мне не удавалось его обогнать. Все завершилось на одном из последних трамплинов, когда я в полете снова открыл ручку газа, раскручивая заднее колесо для корректировки положения своего мотоцикла. Часть земли и песка, что было на колесе, сорвало с протектора и понесло в сторону чемпиона. Он был уже в моменте приземления. Может, он отвык, что кто-то его мог так обляпать грязью, может, просто не ожидал подобного. Он слегка дернул руль перед самым касанием, его мотоцикл повело в сторону. Он справился и удержался на нем, но все же покинул пределы трассы. Я проскочил мимо него и помчался дальше, завершив гонку. На финише я был первым. Пока слушал комментатора, вечно второй финишировал вторым. Вот такая тавтология. Чемпион пятым, который сумел вернуться на трассу и завершить заезд, возвращаясь в боксы команды, мой двигатель заглох. Пришлось слезать и вести мотоцикл пешком. Меня встречал Терри вместе с Сунок немного не в том месте, условленном заранее. Мы договорились, что ты заглохнешь дальше. Где я тебе здесь канистру достану? Слушай, я ни при чем. Топливо вообще на нуле. Как это? У тебя же было с избытком. Ты что наделала с моим мотоциклом? Подожди, ты вообще все вырубила нафиг. Это, не скроешь. Тебя вычислят. Без разницы. Пусть дисквалифицируют. Сунок, пошли скорее, пора сматываться отсюда. Церемония награждения в другой стороне, подсказал Терри. Какой смысл радоваться, если я жульничала? Мне такой победы не надо. В этот момент Терри, который уже сам схватил руль, чтобы катить мотоцикл дальше, одной рукой схватил топливный шланг, шедший от бензобака, и дернул его. Мало ли что могло случиться. Протечка топлива, поэтому ты заглохла. Залила электронику, вот куда пропали остатки. Все равно, если хочешь, сам можешь сходить. Я лучше пошлю владельца команды, раз тебе все равно. Вот будет весело смотреть, когда все выяснится, могу сам подсказать, если что, и придут забирать у него приз, а его заставят извиняться. Спасибо за все, на прощание поблагодарил главного механика и пожал ему руку, прежде чем мы с сестрой скрылись с глаз долой, чтобы я смог быстро переодеться, и ушли незамеченными. Глава 39. Время действия. 27 октября, понедельник. Место действия. Дом мамы Юнми. Мы праздновали день рождения Юнми втроем в тихой семейной обстановке. С утра мы никуда не пошли, у всех были дела. Мама опять готовилась к новому рабочему дню, Сунок отправилась в университет, меня послали, даже слушать ничего не желали, в школу. Ну как тихая обстановка. Вчера, внезапно, без предварительного анонса, пока я развлекался на мотокроссе, состоялось еще одно важное событие. Придя домой и развалившись перед телевизором, наткнулись на премьеру нового клипа группы «Диадема» на песню «Подаренную Сунок». Сценарий немного измененным оказался. Казино, турнир, ставки, все это было. Еще было, как девчонки стоят перед вращающимся глобусом и одновременно тыкают в него пальцами, угадывая или загадывая место будущего успеха. Понятное дело, что под их выбор попало все, от Азии с Океанией, с центром в Корее, до Африки с обеими Америками и, конечно, Европа. Вместо моего финала был кабинет начальника, намек на самого Санхина, только показанного со спины. Он в руках держит колоду карт, на рубашке была надпись «Fun Entertainment», потом как заправский фокусник вытаскивает 5 карт, переворачивает их и у него оказывается выигрышная комбинация из участниц группы «Диадема». Завершается все тем, что на неком экране показывается, как мелькают названия остальных групп агентства, постепенно замедляясь, но результат окончательного выбора затеняется и остается неизвестен, оставляя интригу. В сети после этого начался настоящий шторм. Даже Соме нашлась работа, когда я позвонил ей, пригласив сегодня на день рождения, она вежливо отказалась, опять сославшись на занятости, полный оврал. Подростков к ней для беседы приводили буквально пачками. На всем этом фоне Сунок потребовала от меня, хоть это был не ее день рождения, новую песню. Сестре понравилась слава и она захотела еще. «Юнми, ты обещала, месяц уже прошел, на моем канале должна быть новая музыка, вот же, не забыла», мысленно поворчал я, ссылаясь на то, что раз она мне помогла с мотогонками, то теперь Юнми обязана выполнить свое обещание, сестра потребовала расплаты. Понятно было, что ей опять стало завидно, ее песня продолжает набирать популярность, да еще о Сунок опять поползли слухи, что она принялась за старые. Меня, после того как сбежал с мотокросса, пока не опознали, вот ненавистники и стали дразнить сестру, что она соблазнила нового парня, чего им всем не имется, так подсмотреть за ней в кровати хотят, или в трусы к моей сестре залезть, натуральные моральные уроды, что о них еще можно думать. Постарался ей объяснить, что не стоит паниковать или что-то делать раньше времени, пусть тешут свое самолюбие. Мы можем одним заявлением всех поставить на место. Если они выдумывают подобную чушь, решив, что я ее парень, то после им вообще никто не поверит. Снимем новое видео, на котором я сниму свой шлем, и все. В университете Сунок новых подруг не завела и от этого страдала. Хотя бы обедала не в одиночестве. Наш план по электронному общению сработал. И сестра обзаводилась все новыми и новыми знакомыми, которые поддерживали ее и друг друга. Так что с новой песней я решил сделать все по уму, с тайным скрытым умыслом. Пришлось выполнять просьбу, но с моими условиями. Как обычно у меня бывает, это вылилось в сарказм и стёб над местными. Что странно, в этот раз в лице сестры я нашел поддержку, и мы записали поучительный видеоклип. Мне понадобилось пару дней, чтобы подготовиться. Решил исполнить кавер, потому что Сунок опять загорелась новым хитом и огромным успехом, и захотела его утащить не только к себе на канал, но еще в свою собственность. Пришлось объяснять ей, не выйдет. Зато она все-таки уговорила меня исполнить дуэтом. А еще я был в роли аккомпанемента. Всем привет, поздоровалась со зрителями Сунок. Сегодня у нас не просто музыкальный номер, а еще важная информация с глубоким смыслом. О всяких планах, мечтах, желаниях. Ведь главное что? Не только здравый смысл, а также холодный расчет. И в этом нам поможет моя сестра, Юнми, добавив немного науки. Ага, сделаем простейшие вычисления, которые докажут. Моя сестра вовсе не желает и не мечтает найти себе корейского принца, как ее в этом постоянно упрекают глупые распространители слухов. Она гораздо умнее всяких безмозглых дурочек, решивших, что уж им-то обязательно повезет, как в дораме. Какая наивность. Давай ближе к делу. Давай. Итак, начальные условия. Допустим, у нас есть 10 принцев с запасом, и каждый из них должен выбрать себе невесту. Теперь подсчитаем. Если взять все население страны и поделить пополам, оставить только женщин. Далее разделить на 100, продолжительность жизни округлим для простоты. Затем ограничить возраст от 18 до 22, 5 лет. Итого получается, что на 10-рых будет 1 000 000 претенденток. 0,001%, да в лотерею выиграть шанс больше. Это означает, ты уже заранее проиграла, если рассчитывала на такую удачу. Как интересно, снова перехватывает слово Сунок. Это так можно посчитать все что угодно, например с музыкальными агентствами, наигранно удивляется она, затем продолжает. Возраст тоже возьмем от 14 до 18, 5 лет. Пусть агентств будет 50 и каждая из них набирает себе по 10 новых участниц за те же 5 лет, это выходит по 100 человек в год. Ну вот, твой шанс на успех уже повысится на порядок и станет равным 0,01%. Нужно оказаться той счастливой десятитысячной, потому что возьмут только тебя одну. Но у тебя есть 5 попыток, хотя купить лотерейный билет все еще выгодней. Я уже старая, мне 18 стукнуло. Ты же поступила в Кирин. Как раз последняя попытка. Да, не повезло мне. Теперь 10 тысяч дурочек собираются обвинять меня, будто я украла у них их законное место. Но мы готовы предложить вам более реалистичный план. То, что более вероятно. То, что у вас получится осуществить быстрее. Но только помните, что не во всех желаниях, когда они исполняются, получаешь то, что хочешь. Вот по этому случаю, мы сейчас исполним песню. Это кавер одной песни из России. Моя сестра перевела для вас, и вдвоем ее споем. Песня называется «Дурак и молния». Гуйруши стот херивер, то фиилд сор тот хехолд, тринг ца чалу никхта, ликхтнинг болт. Видя «Дурак и молния», король и шут, кавер с канала Pink, Pearls. И помните, говорит Сунок, если вы будете усердно трудиться, то кто-то все больше и больше будет наживаться на твоей работе. Нет, я хотела сказать, добьетесь успеха. Мне для тебя и твоих зрителей еще раз исполнить эту песенку. Единственный, кто добьется успеха, это будет твой начальник, а ты так и останешься в неудачницах. После этого в комментариях под видео тоже разразился мини-смерчик. Иногда даже попадались хвалебные или ругательные отзывы на саму песню. Но больше всего было споров о том, правильно или нет, были проведены расчеты, где мы допустили ошибку. И вообще были доказательства, что это все полная ахинея. Главную партию опять взял на себя Чонхан. Он что, следил за публикацией нового видео? Подумал я, разъясняя остальным, что все верно. Приводил еще экономические расчеты затрат и окупаемости, по его соблазнению, и сколько он тратил сам. Потом уже к нему стали другие подкатывать, раз он Чебалили представляется им, не нужна ли его маме невестка. На подобное этот принц технично съезжал с темы. На самом деле это не он, это все друг рассказывал, а все вычисления это для практических заданий в университете, где учится. Еще были обвинения, что эта песня – призыв к самоубийству. Но в комментариях кто-то остроумно заметил, если ты планировал стать идолом, а у тебя ничего не вышло, то через 5-7-10 лет попыток ты, конечно же, будешь счастлив и радостен, и не в депрессии от постоянных неудач. А так, словил молнию, и ходи себе. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Кому-то хватило здравого ума понять, что это опять было всего лишь развлекательное видео, и песня, как предыдущая, к ней нужно относиться с юмором. Второй юмористический ролик, «Просто обхохочешься», был выпущен на моем канале. По результатам проведенного судебного заседания по моему заявлению об избиении, чуть снова не забыли про меня, и никто не ожидал, что я буду присутствовать на финальном слушании. Меня позвала Соми, которая должна была меня представлять и заменять, в случае моего отсутствия, как мой куратор. Видимо, она нарушила распоряжение кого-то из начальства, сообщив мне, да еще было закрытое слушание, без репортеров. Соми потом объяснила, это из-за того, что не хотели афишировать признание как улики первой записи, попавшей к журналистам, ведь там про полицейскую академию. Если соглашаются с правдивостью двух частей из трех, тогда последнюю часть надо учитывать тоже. Трое полицейских до последнего отказывались признавать свою вину. Удобно сваливать всю ответственность на покойника. Попытались свалить, но вот толком объяснить, как так вышло, что они втроем пошли на дружескую встречу, закончившуюся задержанием преступника, если среди них оказался один раненый сутки назад, было затруднительно. Судья пытался всячески направить слушание по пути двух отдельных разбирательств, но пришлось принять показания задержанного японца, что он не нападал на полицейского. Это заседание уже прошло без меня. Осужденному ранее японцу скостили срок, уменьшив тот до 1 года, половина из которого, считай, уже прошла. Отпускать сразу не собирались, посчитав, что такой щедрости, вместо извинений, будет достаточно за их ошибку. После собирались депортировать обратно на родину. Противоречивые чувства получились от этого процесса. Вроде должен радоваться, что они не смогли уйти от заслуженного наказания, и каждый получил по 20 и более лет, в сумме. С другой стороны, опять все было втихую, тайно, чтобы скрыть правду от всех, только для избранных. Мне вообще не собирались сообщать о результатах, если бы я сам в наглую не заявился. Компенсации, могло быть хуже. Впрочем, лучше, вообще вряд ли бы получилось. Я даже не собирался спорить по этому поводу, как и не собирался брать эти деньги. Если государство до сих пор зажмотило мою первую компенсацию, то реальные сроки получения второй, аж целых 30 миллионов вон, можно было угадывать хоть до бесконечности. Названная мной сумма, миллиард, заставила их только посмеяться, чему я не препятствовал. Сами потом пожалеют, что отказались. Скупой платит дважды, позже потребую 2 миллиарда. Только нужно подобрать правильный момент. Касаемо дела девушки, опозоренной и доведенной до самоубийства, оно, очевидно, пройдет в таком же формате. Никому не будут сообщать и освещать. Правда, нужна только родственникам, но не всем остальным. И когда эта их проверка закончится в академии, тоже непонятно. Вот поэтому решил выпустить свой ролик, еще раз поднимая эту тему и произошедшие события. Время действия. Последний день октября. Место действия. Школа Кирин. Звуки скрипки привели меня к аудитории для репетиций, где сейчас кто-то оттачивал свое мастерство. Дверь была закрыта, но никаких предупреждений не висело. Впрочем, ограничений на посещение чужих репетиций в школе искусств вроде тоже не должно быть, поэтому я смело заглянул в класс, а затем зашел. Мысли роем пронеслись у меня в голове, пока я не выдохнул едва слышно. Сказка. Это слово было не только адресовано скрипачке, которая занималась здесь, хотя выглядела она правда сказочно. Высокая, выше, чем средняя кореянка, стройная, но при этом нельзя назвать ее тощей. Лицо очень привлекательное, надеюсь, это без всяких хирургических вмешательств и косметических ухищрений. Сегодня просто бродил по коридорам Кирин, ожидая очередного вдохновения для второй песни, которую следовало в скорости отдать в Fun Entertainment. Я же как думал, в этот раз отдать что-то из европейского творчества. А вот едва заслышав скрипку, то весь пазл в голове сложился. Странный пазл, конечно, но главное, это дало результат. Если надо взять лучшие из европейского, то следует брать победителей какого-нибудь конкурса. Попробовал. Глянул по этому поводу победителей Евровидения. И как-то грустно мне стало за свой мир. Тут такое веселье творилось. Здесь что ни год, так в победителях настоящие политкорректные повесточники, ахтунги, спасайся, кто может. Такого творчества навыдавливали из себя, что давно превратили сцену в общественный туалет всяких меньшинств и толерастов, а не песенный конкурс. В этом они оставили мой мир далеко позади, хотя у нас тоже подобное начиналось, и я забросил эту идею. Вспомнить ничего не смог, из нормального. После песни, что мы исполнили и выложили с сестрой, в голове крутились какие-то ассоциации с творчеством короля и шута, а сегодня, словно в голове щелк, и вот кукла-колдуна всплывает со скрипичной партией в ней. Но такое самому жалко отдавать, да Санхину может не понравиться, заставит переделывать или откажется. Приближаюсь к дверям, новая вспышка, как я мог забыть про такую. Хард-рок аллилуйя. Открываю дверь, Эврика, точнее, Фейритейл сказка. Пожалуй, единственные две достойные песни, на мой вкус. С первой понятно, у Санхина кровь из ушей пойти может, и тоже не отдать. А вторая, очень даже подойдет. Это все благодаря моей новой музе и ее скрипке. Нужно будет проверить и убедиться, что таких композиций тут нет. Затем, пробормотав всего одно слово, так стоял, слушая и любуясь симпатичной скрипачкой, пока она не закончила играть. Первой меня заметила ее подружка, которая тоже была здесь. «Чего тебе здесь надо? Уходи. Тебя никто не звал сюда. Не твое дело. Уйду, когда захочу. Выполняй то, что тебе старшие говорят». Я повернул свою голову к ней, оторвав взгляд от скрипачки, и посмотрел на ту, явно проигрывающую по всем параметрам, которая мне мешает созерцать прекрасное. Она даже испугалась и отшатнулась. «Ты-то что здесь вякаешь? Это общий класс. Сама вали. Я старше, и приказываю тебе, еще одна идиотка». «Видимо, решил я, а я наглее и бью сильнее. Хочешь, сама убедишься?» Больше не стал обращать на нее внимание, снова повернувшись к скрипачке. «Привет», — поздоровался с ней. «Ты так здорово играешь. Можно я еще послушаю?» «Мо, можно. Только я уже заканчиваю сегодня», — ответила та немного скованно. «Ну ладно, тогда приду в другой раз. Хо, хорошо. Пока», — попрощался я с ней, направляясь на выход. «Ну вот, напугал мою красотулю. Вот и поговорили. Потом даже специально ходил узнавать, может, где ее фотки есть на их скрипичной кафедре или в сети на сайте Кирин. Смотрел и искал ее выступления и записи, пока не узнал ее имя. Сам же отправился в класс с инструментами, чтобы подготовить предварительный вариант второй песни для Санхина. Наверное, мне понадобится помощь, чтобы подобрать правильное звучание скрипки в этой песне. Не знаю, получится у меня или нет, такое воспроизвести на синтезаторе. Время пока есть. Кстати о времени. Все свободные минуты Дома посвящал доделке двигателя. В понедельник планировал провести его презентацию. Уже договорился о месте. Разумеется, никакими современными технологиями там не пахло. Сплошной колхоз, слепленный на скорую руку. В основном только чтобы показать концепцию такой конфигурации и сравнение ее с другими. Заработать на оппозитном двигателе даже не рассчитывал. Скорее сам был готов доплачивать за рекламу. В первую очередь я хотел на этой презентации наработать себе известность, повысить свою значимость. Это мне могло скоро пригодиться. Тот самый репортер со спортивного новостного канала, что был на моей последней пресс-конференции, задался своей целью изобличить меня и раскрыть личность Хантейра. Пока они не докопались до сути, нужно поспешить. Наши с главным механиком проделки и махинации с настройками остались пока неузнанными, вернее то, что все было сделано умышленно, а не повреждения в ходе заезда. Предъявить претензии и дисквалифицировать меня за это не решились. Поломка случилась в середине, раз первую половину гонки я ехал как все, но меня все равно лишили первого места по причине подделки документов. Точнее, там было много всего. Нарушение регламента соревнований, неявка на награждение, неспортивное поведение на трассе, провоцирование аварий. Хотя это были только голословные заявления, судьи не усмотрели нарушений ни в одном случае, и прочие мелочи. А вот то, что я скрыл свою личность, было основной претензией. Я снова занял последнее место. Мои результаты отменены. Даже лучший круг с предыдущей гонки, что вообще-то было странным, если не нашли доказательств жульничества. И в последнем заезде вечно второй оказался первым, такое противоречие. А вот заработать на нулевой песне рассчитывал, но не таким образом. Шторм в корейских интернет-сетях и на фанатских сайтах перерастал в настоящий торнадо, который захватывал и закручивал все больше и больше народа в свою область распространения. При этом для меня возможная покупка новой квартиры замаячила все отчетливее. Время действия. Первое воскресенье ноября. Место действия. Квартира проживания группы Диадема. Из-за последних событий, связанных с их клипом, всем пяти участницам группы было запрещено покидать место своего обитания без присмотра охраны. На этих выходных никому не разрешили отправиться по домам к своим родственникам даже. В последнее время у них случилось много неприятностей. Фанаты были не в восторге. И из когда-то лидеров сцены и кумиров миллионов, они быстро стали всего лишь одними из многих. Шоу-бизнес не прощает оплошностей, и бывшим кумирам быстро приходят на смену новые айдолы с идеальной репутацией. Пять участниц сидели в гостиной, занятые кто чем, но настроение у всех было не ахти. «Я думаю, мы должны попросить прощения у группы Фри», — вдруг сказала Тейна, самая веселая и шебутная, при этом самая старшая из всей группы. Однако за последнюю неделю весь ее задор и несерьезное поведение испарились. «Тогда лучше сразу извиняться перед фанатами. Это они нам прохода не дают, оскорбляют и угрожают. А Фри подчиняться президенту Санхину. Это он решил отдать нам этот вариант песни», — заметил Англу, которая, напротив, была самой младшей в их коллективе. «Ну что там, какие перспективы нашего варианта песни во Франции?» — спросила Джакри. Ей как ведущей вокалистке было обидно, что их рейтинг уступает оригинальному исполнению. Парам, лидер группы Диадема, оторвалась от телефона, в котором проводила большую часть своего свободного времени. Она же являлась одновременно неким информационным бюро по всем последним новостям, сводкам и сплетням в сфере шоу-бизнеса, причем не только про агентство Fun Entertainment, и сказала: «Все так же, мы на дне. Фанаты Фри теперь будут нас ненавидеть еще сильнее, потому что мы украли у их любимчиков песню», — позарившись и примазавшись к их известности, снова печально в который раз повторила Джакри, которой доставалось основное недовольство, хотя остальные не сильно отставали от нее по количеству оскорблений. «Пообещайте, что вы никогда, и никому, и ни при каких условиях не расскажите о том, что я вам сейчас скажу, особенно в нашем агентстве, если не хотите штрафов от президента», — таинственно обратилась к ним Парам. Девушки удивленно воззрились на нее, закивав в подтверждении своего согласия с такими требованиями. «Я сама услышала случайно некий слух, потому что никто пока не уверен, как было на самом деле, но Фри сами сперли эту песню и переделали ее под себя, а автор потом отказался с ними дальше сотрудничать, поэтому выбрал нас, отдав песню нам. Кстати, наша версия, оригинал, та версия, это уже кавер, поэтому Фри смогут продолжить ее использовать, раз у них теперь своя вариация исполнения. У них все равно неплохо получилось, заявил Англу. Мы такого успеха даже во Франции не добились. А мне наша больше нравится, с вызовом сказала Тейна. Вот отдам тебя к ним, пусть забирают, и сама стану лицом группы вместо тебя. Ах ты, хитрая лиса. Сейчас я тебя упакую в подарочную обертку и отправлю к Фри. Как со старшими разговариваешь? Вот молодежь пошла, словно заправская пенсионерка, проворчала Тейна, вжившись в образ. Хоть вымахала под 2 метра, а сама самая мелкая. Ой, простите, бабушка, я так виновата, дурашливо переругиваясь. Они тем самым немного разрядили обстановку. И я не самая высокая. Вон наша главная танцовщица выше меня. Она самая заметная. По поводу этого, фанаты больше обсуждают не танцы, которых почти нет, а то, что пишут про наши костюмы в этом клипе. И как нас называют, прерывая перепалку, вмешалась Бжакри. Это лучше не читать, они просто недовольны тем, что нет корейской версии песни. Вот поэтому докапываются до того, до чего могут, раз не понимают текста, предложила новую трактовку и тему для обсуждения Англу. Хотя про Фри так не говорили и их не обвиняли. На английском то же самое пишут, утешила ее Парам. Просто ты язык не знаешь, как следует. Здесь такие же гадости и скабрезности про нас. Но господин Санхин сказал, что через неделю все изменится. Нужно только немного продержаться. А почему Данри молчит? Давайте ее отдадим, а то она сидит и вообще даже не слушает нас, похоже. Опять в облаках летает, вспомнили все трое вдруг про пятую участницу, которая хоть была самая высокая в группе, при этом старалась оставаться более незаметной. Все началось с того, что к ним по настоянию одного из руководителей компании, точнее одного из родственников руководителя, добавили новую участницу. Это было не то, чтобы странно, хотя спорно, но девушка оказалась не бесталантной. Остальные участницы группы сперва относились к ней настороженно, думая, что ее взяли на замену одной из них. Затем поняли, что зря волновались, и она влилась в коллектив на равных, появились дружеские отношения с другими. Но едва она стала вровень с первоначальным составом, то стала вести себя по-другому, высокомерно и надменно. Пока не выбрала своей жертвой одну из участниц, самую странную, самую доверчивую, самую невезучую, обвинив Данри в том, что она притесняет ее в коллективе. Вот и в тот раз, не по злому року, а специально, на нее свалилось такое несчастье. Фанаты забыли, как сами нарекли ее самой доброй, честной, отзывчивой, при этом же наивной, легкомысленной, глупой и прочими синонимами, потому что Данри часто попадала в разные забавные, смешные, а иногда неприятные моменты, после чего ополчились против нее, как раз из-за этих историй, сами поверив в то, что про нее навыдумывали, и она именно такая, забыв о ее настоящем характере. Фанаты, не разобравшись во всем и поверив наглой обманщице, обрушились на несчастную подобно лавине, заодно сметая и других участниц, которые принялись защищать Данри. Фанаты думали, что они просто заступаются за нее, потому что сами против новенькой вели себя так же. По итогу досталось всем. Эта шумиха длилась почти год, прежде чем открылись все факты, и новенькую выгнали из группы с позором. Казалось, все закончилось, и пора с новыми силами снова ринуться в бой, но прежних позиций группе Диадема обратно отвоевать не получалось. Полгода назад новый выверт судьбы. Прежняя ведущая вокалистка группы решила уйти, чтобы заняться сольной карьерой. Нашелся спонсор, который выкупил ее контракт, заплатив неустойку. С тех пор она выпустила 2 песни, не получившие особой популярности, и пропала со сцены. Ходили слухи, что она забеременела, но девушки, которые продолжали общаться с ней, точно знали, что это все только слухи. «Данри, а что ты скажешь? А чем?» На вопрос от Тейна отозвалась последняя из участниц Диадемы, которая что-то продолжала бормотать и записывать на своем планшете. О своей новой песне вмешалась Парам, опять проявляя свою осведомленность. «Какой песне?» «Ничего нет, которую ты пишешь», не стала отставать от других Бжакри. «Я, ничего не делаю». «Да ладно тебе, ты же все время ходишь и что-то себе под нос напиваешь. Давай колись уже», скорчила жалобную мордашку лицо группы, втираясь в доверие, чем взломала неприступную глухую оборону. Я не могу сказать, я обещала, это песня для нашей группы, теперь уже все вместе наперебой спросили остальные, скорее всего, только это не моя песня, я ее переводила на японский язык, автора я не знаю, что, опять этот неизвестный автор, он правда выбрал нас и хочет работать с нами, а что за автор, красавчик, лучше скажи, что за песня, интересная, скажи хоть что-то, я думаю, вам лучше у господина президента спросить, через неделю, думаю, что-то прояснится, кому он отдаст эту песню, пресекла попытки остальных парам, пользуясь своим лидерским авторитетом, после снова уткнувшись в свой телефон, а почему он выбрал тебя, в агентстве нет других работников, а президент тебе заплатит, Тина перестань, остановила, подобной пулеметной очереди, поток вопросов от нее Англу. Мы договаривались не вспоминать и не говорить на подобную тему. Я же беспокоюсь о Данре, а не завидую ей. Я не знаю, почему выбрали меня. Может, потому что японский язык хорошо знаю, смогу правильно перевести и адаптировать. Может, потому что песню собираются отдать нам. Может, чтобы я заработала лишние деньги. Их так до сих пор не нашли и не вернули украденное. Если что, то я всегда тебе помогу. Можешь рассчитывать на меня. Я дам тебе пожить в моей квартире, пока ты, если что, вдруг. Спасибо, Тейна. А-а-а, раздался удивленно возмущенный вопль парам, от которого все невольно вздрогнули из-за неожиданности. Остальные посмотрели на нее, забыв обо всем. Парам сама быстро пролистала еще немного информации на своем телефоне, затем оторвала свой взгляд от экрана и перевела на других. Все молча ждали, пока лидер группы даст пояснение и озвучит найденную информацию. Поздравляю нас, теперь наши ненавистники на говно и зайдут, обвиняя во всех смертных грехах, а фанаты Фри устроят нам просто ад. Мы попали в топ-100 американского чарта. Сейчас наша песня занимает 91-е место. А-а, спустя несколько секунд томительного осознания этой новости раздалось 4 новых вопля, повышенной громкости. После все четверо бросились на диван, на котором расположилась парам, и придушенный и жалобный стон вырвался из-под груды тел. «Раздавите!» Когда все успокоились, а немного помятая лидер Диадем была спасена, снова настало время обсуждения. «Вы понимаете, что это значит?» — воодушевленно спросила Тейна, свернувшейся былой радостью. «Я знала, что мы снова станем номером один в Корее. Не слишком зазнавайся, мелкая. Были и до нас те, кто попадал в билборд», — остудила пыл Англу. «Парам права, нас это не спасет от местных хейтеров. Да плевать на них, наши фанаты снова воспрянут и сметут их. Нужно будет поблагодарить их за нашу поддержку. Правильный клип оказался, ставка сработала. Мы теперь отправимся на гастроли по всему миру», — азартно присоединилась к радости Джакри. «Точно, это не какие-то сотни тысяч проданных копий у нас в стране, и не миллион, как у Фри в Европе. Это несколько миллионов или даже десятки миллионов проданных композиций. Тейна, опять начинаешь?» — снова напомнила парам. «Я же не для себя, а для Данри. Она сможет поправить свое финансовое положение. А, ну, раз так, тогда прощаем», — высказала свое решительное повеление начальница. «Просто ты уже не хочешь пускать ее в свою квартиру», — снова поддела Англу старшую из участниц, поскольку они были самыми близкими подругами в группе и могли себе позволить такие шуточки друг над другом. «Теперь вторая песня тоже должна достаться нам», — сделала новый вывод Джакри. «Данри и парам, намекните об этом президенту Санхину». «Да, верно», — поддержала ее бойкая Тейна. «Попробовать можно», — согласилась парам. «Только давайте сперва дождемся того, что президент обещал, и что будет через неделю, а там посмотрим». После девушки решили устроить небольшое гуляние, чтобы отметить такое важное событие. Не каждый день, и даже не каждый год, корейские песни попадают в американский музыкальный чарт. То, что Диадемы оказались заперты и почти отрезаны от всего мира, было им только на руку. В агентстве были строгие правила на этот счет и не позволялись подобные вольности. Слишком часто. Но сегодня, несмотря ни на что, они решили отпраздновать свой успех. Время действия. Понедельник, около полудня. Место действия. Проходная на территорию школы Кирин. Что это? Это бомба, образно выражаясь. И даже есть множественная взрывная детонация топливной смеси внутри камер сгораний в цилиндрах. А это кто? А это со мной. Журналистка Хон Янчжи и ее съемочная группа. Мы так не договаривались, Встречающий меня представитель школы был неумолим в своем желании не пускать меня. «Господин директор по безопасности», — обратился я к нему, — «пришлось воспользоваться их услугами как такси и грузчиков. В этот раз почти 100 килограмм, такое мне не осилить в одиночку. Заодно я озаботилась профессиональной командой для съемок, для истории. Вы ведь не станете забирать камеры и телефоны у остальных присутствующих. Так пусть сразу будет качественная запись, а не всякие любительские. Надеюсь, я об этом не пожалею. И чтобы ни на шаг от тебя не отходили, и не снимали лишнего. Да, да, конечно, конечно», — Янчжа состроила мось кухарька, попавшего в курятник, показывая оператору знаками, чтобы он готовился и расчехлил свою камеру. «У меня получился какой-то монстр Франкенштейна, а не двигатель. Вместо того, чтобы заниматься отливкой и вытачиванием всего, решил использовать комплектующие от мототехники. Количество крепежа, что соединяло блоки цилиндров с картером двигателя под разные коленчатые валы, было огромно. Двигатель, по сути, был как конструктор. Три цилиндра были сварены между собой, образуя единый блок. Таких блоков было два, которые можно крепить к железной коробке с квадратным сечением. Если присоединить только один, получалась рядная тройка. Если повернуть на 45 градусов и снять соседнюю грань картера, был аналог V6 из моего мира. А если противоположную, то оппозитная конфигурация. Как раз именно в таком виде сегодня было все собрано. Зато получалась унификация деталей, и можно было сравнивать разные виды двигателей. Рядную шестерку, добавив еще один картер. Полу-V-образную шестерку, как решил ее называть в этом мире. И собственно оппозитную шестерку. Не сразу собирая, а по очереди, конечно же. Презентацию решил устраивать на летней сцене Кирин. Все равно она сейчас пустовала. Все занятия и выступления давно проводились в помещениях. К моменту начала презентации даже появились кое-какие зрители из учеников и несколько учителей с представителями администрации Кирин. «Я представляю вашему вниманию свое произведение искусства. Это скульптура из металла. Смотрите, разве это не шедевр? Какие формы и вырви глазные линии. А звук — это просто смерть для ушей. Глушитель, к сожалению, не предусмотрен. Так как это тестовый вариант, то масляного насоса и системы охлаждения, если не считать воздушного, тоже нет, и на длительную работу он не рассчитан, перегревается». Подключив аккумулятор, запустил двигатель. Рев был слышен по всей территории. 5 минут работы, может 10, у меня было. Во время транспортировки настройки не сильно сбились, поэтому чутко подправив, я смог вживую продемонстрировать трюк с монеткой, поставленной на ребро, которая стоит на работающем двигателе и не падает. Так как мы в школе искусств, чтобы стало совсем все понятно для остальных деятелей, далеким от техники, я подготовила еще специальный видеоролик. После показываю заранее смонтированную запись, на которой единым планом и дублем, ускоренной в процессе перестройки между вариантами, собираю разные конфигурации. Здесь у меня камертон с прикрепленным микрофоном, чтобы исключить звук выхлопа и он не мешал. Вот это, прикладываю камертон к V-образному двигателю, и из динамиков раздается дребезжание и противный свист, как играет, например, группа Amkiss. Затем показывается на перемотке сборкой рядного двигателя. Вот это, уже слышно более отчетливо чистое звучание, современная корейская и мировая эстрада, например, группа Диадема. А вот, снова магия монтажа, когда появляется оппозитный двигатель, и слышен приятный чистый звук, это классические произведения. Само совершенство. В этом мире последние усовершенствования делают ДВС тихими, без вибраций, но чудовищно сложными и технологичными. В оппозитном двигателе этого можно добиться гораздо проще. Я даже не рассчитываю, что это кого-то заинтересует в экономическом плане. Захотят купить лицензию, продам, даже торговаться не буду. Так, только для виду, за смехотворные деньги. Только одни исследования и создание прототипов обойдутся таким счастливчиком в астрономические суммы. Великолепно, Юнми, — раздался возглас с первых рядов, уже когда закончилось мое представление. Это был учитель физики. Спасибо, рада, что тебе понравилось. Ты настоящий эксперт в искусстве и ценитель прекрасного. Не то, что большинство, ссаные эстеты. Это ведь не ты сама придумала? Все верно, не сама. Я взяла древнюю идею и воплотила ее на современном техническом уровне. Насколько смогла изучить этот вопрос, проведя исторические изыскания, подобные предложения, или похожие, впервые были высказаны еще 150 лет назад. Потом были десятилетия экспериментов и попыток создать нечто удобоваримое, но проблемы технологий того времени, качество литья, характеристика материалов, точность обработки, балансировка валов на больших оборотах, чистота и однородность получаемого топлива, все это не позволяло говорить об успехе. А главное, сложность синхронизации в работе двух отдельных блоков газораспределительного механизма, никакого приемлемого улучшения и снижения вибраций добиться не удавалось. Пошли по другому пути. Создание противовесов, внедрение дополнительных валов и другое. В общем, усложнение и увеличение количества деталей. Я могу оценить конструкцию, конечно. Я буду только рада. Поднимайся сюда. Оставить его здесь не смогу, а то разберут на сувениры. Или наложат свою лапу, чтобы разместить в музее. Я же могу выставить его на аукцион. Скоро коллекционеры будут драться за него. А так полежит пару годков у меня. Поржавеет для солидности, потом продам. Да ты у нас настоящая не только творческая и изобретательная, но еще коммерческая личность. Тебе в бизнес идти бы, а не в шоу-бизнес. Ага, как раз туда направляюсь. Тут от критиков или кретинов просто спрятаться негде. К сожалению, не помню, как правильно их называть. Хотя, наверное, и так правильно, ведь это одно и то же. На каждом углу поджидают. Пока мы с физиком возились вокруг двигателя, даже запустили ненадолго его еще раз, Янчжа со своим оператором пытались взять интервью у некоторых учащихся, но оказались под пристальным взором директора по безопасности. Большая перемена заканчивалась, и многие стали расползаться перед продолжением учебных занятий. Я тоже решил сворачиваться, чтобы увести все, но тут появились те, кого стоило ожидать здесь увидеть в последнюю очередь, группа Амкисс во главе со своим лидером. «Зачем ты упомянула нас?» «Парни, вы наоборот должны быть рады и благодарить меня, а не предъявлять претензии. Я вам такую рекламу сделала, на весь мир, наверное. Ты унизила нас, назвав бездарностью. Какой рекламный бюджет, такая реклама. Черный пиар тоже пиар. Зато у вас есть перспектива на рост, ниже уже просто некуда. Вперед, не разочаруйте моих зрителей, а то даже их потеряете. Если опять будете паразитировать на моем творчестве, мы брали не твою песню, а про сержанта. Мы не знали, кто автор, попытались вступить в диалог остальные участники, до этого стоявшие молчаливо. Тоже мне оправдание. Этот мой, так называемый, соавтор тоже без разрешения сделал свой кавер на мою песню, но он меня хотя бы пригласил на премьеру. И это было забавно. Напомните, чем закончилась ваша? Я же сказала, что все наши разногласия можем урегулировать в драке. Кто победит, тот будет прав. А слушать ваше очередное нытье, и это я сейчас не про ваше творчество говорю, больше не желаю. Отвалите, девочки. Однако девочки сделали свой ход, зря я так разозлил фанаток их группы. Время действия. Середина недели. Место действия. Школа Кирин. Это ты будешь носить зеленый парик, выкрикнула одна из трех девчонок, что стояли в помещении туалета ближе к выходу напротив меня. Их лица были скрыты какими-то масками, на руках перчатки, в руках какие-то пакеты, наполненные еще меньшими пакетиками или емкостями с краской. Первая партия таких снарядов уже была готова полететь в меня. Когда заходил пару минут назад в женский туалет, то незаметно защелкнул замок на двери. Что-то мне показалось странным в том количестве народа, что было в это время снаружи. Кто бы мог подумать, что диверсанты уже проникли внутрь, чтобы устроить мне засаду. Не будем гадать, я мог так подумать. Да что скрывать, именно этого ждал все время. Поэтому снял рюкзак с камерами, чтобы пристроить его на трубе вентиляции. Рост как раз позволяет дотянуться, расположить быстро и скрытно, а главное, никто не догадается туда обратить внимание. А выходя из кабинки, меня ждала внезапная встреча. Как в вестерне, когда против одного выстраиваются трое, перед тем как схватиться за револьверы, чтобы началась решающая дуэль, и все ждут сигнала. Не хватало только подходящей музыки, и перекати поля, и пистолета в моих руках. Таким спусковым механизмом для начала послужил мой разворот на 180 градусов. Затем я спиной вперед стал двигаться, сокращая отделявшие нас расстояние. Первый залп показался самым точным и слаженным, когда полетел в меня. Дважды попало в спину, а один раз в затылок. Еще снайперши, блин, подумал я, когда краска, надеюсь, что краска, потекла вниз мне за шиворот по волосам и шее. За ним сразу последовал второй залп. Затем стали кидать не так синхронно и не так точно. Они даже не успели израсходовать весь свой боезапас, побросав его на пол, и попробовали спешно ретироваться. Я рискнул обернуться, прикрывая глаза рукой, и увидел, как они дружно ломятся в закрытую дверь, которая отделяла их от спасительного бегства, безуспешно пытаясь справиться с замком, дергая за ручку. Чувствуя мое приближение, они еще активнее стали мешать друг другу открыть дверь. «Девочки, вам помощь!» От моего голоса, та, что была ближе всех к двери, громко и пронзительно завизжала. Звук ударил по ушам, а я, чтобы спастись от такого, не придумал ничего умнее, как подтолкнуть голову кричащей, положив свою руку ей на затылок, вперед до соприкосновения ее лба с поверхностью. Удар получился не сильным, но достаточным, чтобы настала тишина, а немного дезориентированная девушка начала сползать вниз. Двух других, тех, кто стоял ближе ко мне, старым приемом столкнул лбами. То ли лбы у них были крепче, то ли маски помогли, но они только вскрикнули и отскочили, а затем попадали на пол. Все-таки их мозги получили хорошую встряску. А может, это я, не до конца осознавая свою текущую силу, пожалел их, не став использовать ее на полную мощь. Снаружи двери раздалась какая-то другая возня. Наверное, это их сообщницы, которые ждали итогов. Нужно поспешить. Осмотрев поле брани, у меня появилась отличная идея. Сорвав маски во всех, я схватил одну из них, самую активную, и потащил к дальнему пакету с краской. Кинув маски на умывальник, уже двумя руками опустил ее лицом прямо к полу, извозив, как следует, в краске. Потом сходил за оставшимися двумя, видимо, им сильнее досталось, поэтому те сопротивлялись не так активно. Каждый перепало по персональной купальне. Наконец-то и мне можно руки помыть. Они сидели и мотали головами, приходя в себя, и ревели, размазывая сопли, и не только, по своим лицам. Я решил скинуть свой пиджак, чтобы оценить последствия и повреждения. Окраска-то, похоже, несмываемая, убедился я, попытавшись немного оттереть ее и смыть. После снял рубашку, оставшись только в топе, чтобы взглянуть на себя в зеркале и то, что мог разглядеть на спине и затылке. Еще раз убедился в несмываемости краски с кожи на шее. Самое прискорбное было то, что они испортили мой любимый спортивный топ. Нужно будет искать замену. Я даже знаю, кто заплатит мне за это. Ну вот, теперь можно устанавливать первый контакт с зелеными человечками, глядя на девушек, подумал я, и предъявить счет. Но меня отвлекли. Снаружи кто-то снова начал ломиться в дверь. Удары были уже гораздо серьезнее и сильнее. «Отойдите, я сейчас открою», — крикнул я сквозь дверь. Там меня услышали, попытки проникнуть сюда прекратились. Я незаметно разблокировал замок, подергал ручку, будто все еще закрыто. Похоже, заклинило. Нужен инструмент. Опять повторялась безумная ситуация. Снова, разыскав, прибежали к нему, при этом вопя «помогите, убивают». Снова стремительный забег на место происшествия. Снова учитель физкультуры пытался применить грубую силу, выбивая дверь в женский туалет. Хотя вот именно это было вновь. Но дверь открывалась наружу, поэтому пока держалась. Долбанное дежавю. Этого следовало ожидать. Опять Юнми. Опять закрытая дверь. Теперь туалета, а не шкафчика. Опять нужно ждать специалиста с инструментами. Директор по безопасности опять хотел послать за учителем физики, надеясь на его опыт и мастерство по взлому замков. Или хотя бы на его опыт понимания заскоков Юнми, с которой учитель физики, похоже, был на одной волне. Но не успел он додумать мысль, как с боевым криком из карате куяк, или чем-то похожим, дверь ударом ноги была выбита изнутри. Со всей дури она врезалась в противоположную стену. Даже немного штукатурки осыпалось. Более эпичный момент мог бы получиться, только если бы эту дверь вообще сорвала с петель. В проходе стояла Юнми. Ее внешний вид был еще более впечатляющим. «А во, какой тут аншлаг», — сказала Юнми, представ перед всеми в своем таком, мягко говоря, непрезентабельном виде. Табу на голые плечи в Корее стал одним из странных открытий, которые ей пришлось пережить и испытать недавно, когда выяснилось про ее амнезию, поэтому директору лично выпала такая честь объяснить подобное Юнми про ее спортивный топ. Носить только под футболкой, а лучше под спортивной кофтой. Но, похоже, это предупреждение было полностью проигнорировано ею. В коридоре собралась приличная толпа девчонок под предводительством Есыль. Все они стояли с телефонами и снимали. Но Юнми была готова к такому. В ее левой руке тоже был телефон, Она сняла панораму остальных. Так и знала, что мой самый ярый фанат все это затеял. Есыль, скоро у тебя такими темпами не останется здесь ни одной подружки. Половину отчислят, а вторую развезут по больницам. Что ты с ними сделала? Раздался голос из толпы. Директор по безопасности дернулся вперед, желая зайти внутрь. Куда? Это женский туалет. Рука Юнми, упертая в косяк двери, преградила ему путь, остановив того на пороге. Там девушки, которых ты можешь застать в сомнительном и непристойном виде. Давай я им помогу предстать в правильном свете. Или цвете, и скрылась внутри. Оттуда вскоре раздались вскрики от боли, а затем одна за другой стали появляться три девушки, беспощадно вытолкнутые на всеобщее обозрение и под объективы камер. Они разрыдались пуще прежнего, пытаясь прикрыть свои лица, измазанные зеленой краской. «Ах да, они забыли!» — выкрикнула Юнми, снова скрывшись в туалете. После на пол полетели три маски. Теперь это им точно понадобится. Вскоре директор по безопасности все же осмелился заглянуть, затем зайти внутрь, а зайдя, оценить ущерб и попытаться понять, что же здесь произошло. «Почему ты так выглядишь? Оденься немедленно», — приказал он, заметив Юнми перед зеркалом, пытающуюся хоть немного оттереть краску со своих рук. «Пойдешь со мной, сейчас же. Ты что, не видишь? Они облили меня краской, испортили мою одежду. У меня сейчас больше нечего надеть, пока я не попаду к себе домой. Я же не живу в общежитии. Если так не нравится, могу вообще голой ходить. Мне безразличны всякие правила и порицания от тупых малолетних неадекватных сучек. Пусть хоть весь интернет завелит своими роликами с моим позором. Было бы чего мне стесняться. Они сказали, что это ты их облила. Интересная интерпретация событий, только она лживая. Во-первых, можешь посмотреть сам. У них были маски, причем именно три штуки, заграничные, затем пакеты с красками, отечественные, три пакета и, веселясь непонятно чему, указала на остатки, что валялись на полу. Мне было бы достаточно по одному экземпляру. И, во-вторых, главное, объясни, каким образом всем девчонкам в школе приспичило собраться сегодня именно возле этого туалета, тем более во время урока. Ладно я, все знают, что не хожу на многие уроки, поэтому меня застали здесь, но чтобы остальные тоже, да еще с телефонами наготове, стоять и ждать, когда я выйду вся измазанная краской. Мне кажется, что такое совпадение совсем неспроста. У тебя столько подозреваемых и столько работы. Но мы, конечно, не в полиции, а я не детектив, даже не директор по безопасности, поэтому могу ошибаться. Что, опять издеваешься? Как можно? У тебя ведь такая сложная, опасная и ответственная работа. Тебе директор должен зарплату повысить, за вредность, или перевести на менее проблемные участки. А насчет издевательств, так я еще даже не начинала. И как можно, тоже покажу. Обязательно покажу, но позже. Схватив свою одежду, прихватив по ходу рюкзак, Юнми в таком виде, в шортах и в топе, вышла из туалета, не обращая никакого внимания на остальных. А директору по безопасности предстояло серьезное испытание. Установить зачинщиков всего этого безобразия, не только несмышленых троих исполнителей. И как это все затем представить и объяснить? Это ведь часть его обязанностей, не допускать подобного. В то, что ни одно видео не утечет за пределы школы Кирин, он не поверил бы никогда в жизни. Еще была сама Юнми и ее желание поквитаться с Есыль. Похоже, Юнми уже была уверена, что это именно ее рук дело. Глава 40. Время действия. Середина недели. Вечер. Место действия. Общежитие школы Кирин. Ли Хирин находилась в своей комнате, при этом не находя себе места. Информация, которая стала ей известна почти два месяца назад, не давала покоя и буквально жгла изнутри. Уже не раз Хирин заносила руки над клавиатурой, чтобы поделиться этой информацией с остальными в чате, но каждый раз ее что-то останавливало. Вот и сегодня Хирин замерла, только вглядываясь в строчки, ползущие по экрану. В чате опять шло обсуждение Юнми и того, что произошло в туалете. Вы видели это бесстыдство, что она себе позволяет? Ходила почти голая. А да, мы все видели. Хоть это была запись, а не вживую. Не повезло вам, девушки. Тем, кто был там. В чем не повезло? В том, что увидели и записали это позорище. Ха-ха-ха. Нет, я про тех, кто попал под ее горячую руку. Как вы вообще выжили? Видели, какие у нее мускулы? Да ни один парень, по крайней мере, в нашей школе не имеет таких мышц. Юнми теперь всю школу победить сможет, а не только старшеклассников. Она не сильная, она просто жирная. Сами видели, какая она была, когда появилась в Кирин. Если бы остальные проводили столько времени на стадионе или в тренажерном зале, когда она прогуливает уроки, то сами стали бы такими. Просто страшно на такое убожество глядеть. Зачем нам это? Я тоже помню, как она сперва даже удержаться на турнике не могла, а теперь она 20 раз подтягивается. У меня чуть глаза на лоб не вылезли, когда я увидел это. Сам могу только 11. Ага, она точно ненормальная. Мой брат, старший, после армии вернулся не таким накачанным. А она за 2 месяца смогла, она точно принимает какие-то таблетки или химию. Потому что она наркоманка, ну не знаю. Скорее потому что Юнми не сидит на диетах, как все остальные. И эти наркотики обычно называются едой. А то, как она ходит сейчас, еще больший позор. Косплеит того неизвестного гонщика, которого никак не могут найти. Почему бы нет? Это парень ее сестры. Наверняка они знакомы. Она опять нарушает школьные правила и школьную форму одежды. Ей что, ходить измазанной краской? Так вы опять будете снимать свои ролики и смеяться над ней. А ее презентация? Юнми призналась, что все украла у других. Вот подсмотрела это на гонках, а теперь выдает за свое изобретение. Ты это серьезно? Я ждал твоего появления, главный диванный эксперт. Из-за того, что ее облили краской, Юнми была вынуждена перенести полноценное интервью. Но ты же такой у нас специалист, уже все понял, что на слух все определил, или определила, это еще более невероятно. Она сама пустое место, а не эксперт, ну хоть ее противной рожи не видно, и то, счастье. Ха-ха, вы слышали новость, это Юнми присудили штраф за оскорбление учителя литературы. Так ей и надо, еще столько же директору заплатила, это скорее подачки этим неудачникам. Сообщение администрации: вам вынесено предупреждение за оскорбление в адрес педагогического состава. Попробовал бы ты что-то подобное вякнуть в адрес Юнми, неудачник. Сообщение администрации: вам вынесено второе предупреждение за оскорбление в адрес администрации чата. Вам ограничен доступ на публикацию сообщений сроком на 1 неделю. Кто-то заступается и поддерживает ее. Это точно чат Кирин. А почему такие уважаемые люди стали вдруг неудачниками? Кто-то, видимо, пересмотрел ролик на канале сестры Юнми. Я тоже слушал кавер, отличная песня и отличный перевод. А что насчет штрафа? Никому это не интересно, откуда у нее столько денег? Ведь у нее бедная семья, а теперь она ими разбрасывается направо и налево. Так значит заработала. Вон она свой двигатель построила за свой счет. Это тоже, наверное, не из дешевых удовольствий.